Тропинка повела нас в расселину между скалами, и по этой тропинке мы бросились бежать на дно двухверстной пропасти. И пастырь нисходит к веселым долинам, где мчится Арагва в тенистых брегах. Как серебряный ручей с нарисованными волнами мчится на дне этой пропасти, вернее, хранит вид движения, бесшумная, неподвижная Арагва. Безлюдными кажутся крохотные макеты селений. Под ногами крутая тропа, справа скалистая стена, слева пусто, словно идешь в воздухе по крылу самолета. Упираясь ногами в тропу, отдуваясь, откинувшись всем телом назад, работая на бегу локтями, мы сбежали, наконец, в слышимый мир, на каменистое русло пенистой шумной Арагвы, к малолюдным осетинским селениям, обведенным оградами из плоских камней. Впереди у самой Арагвы, на том берегу, гора. Нет, не гора. Огромная глыба, словно скатилась откуда-то к самой воде, легла здесь и поросла густой рощей. Осенняя расцветка листвы, розовая, ржавая, рыжая, желтая, золотая, багряная, так богата тонами, что, кажется, гору покрыли богатым цветистым ковром. И это особенно удивительно потому, что ущелье безлесно. Форма горы отчасти напоминает колпак, каким покрывают домашний чайник. Скаты крутые, а гребень длинный и узкий. На гребне развалины крепости. Полезли наверх по обратному скату горы. Он крут, но порос зеленой травой и опутан овечьими тропами. Они тянутся одна над другой, как узенькие террасы в несколько сантиметров ширины, но, хватаясь за землю руками, можно боком забраться по ним. Наверху осыпь камней, остатки крепостной стены, основание башен, развалины церкви, ступени разрушенной лестницы, выходящей на этот зеленый склон. Стоит часовня без крыши, сложенная без раствора из плоского шифера и кое-где хранящая следы обмазки. День ясный, на солнце греются змеи и шорохом ускользают, заслышав шаги. Отсюда тропинка ведет вниз к селению Хатис-Сопели. Это несколько домиков с плоскими кровлями. Мы спустились и вышли на русло Арагвы. Когда же отошли вниз по течению, примерно полкилометра, и взглянули назад, это самая гора, покрытая рощей, повороты ущелья, селение на другом берегу, те же контуры дальних вершин. У Лермонтова на рисунке, если хорошенько вглядеться, видно, часть башни уже обрушилась, а теперь все разрушилось до самого основания. Отошли от этого места. Проводник указывает на отверстие в отвесной скале. Это, посмотрите, пещера, где привязан несчастный Амирани, говорит он. Рассказывали, будто Бога обидел, и Бог его наказал. Не может порвать цепь, и поэтому стонет Амирани. Между прочим, что рассказывают о Прометее, это наша легенда, но очень известная. И уже забывают, кто рассказал первый. Думают, сами сказали. Амирани стонет в пещере. Конечно! Лермонтову была известна эта легенда. Помните в «Демоне»? Путнику, который слышит рыдание Тамары, кажется, то горный дух, прикованный в пещере, стонет, и, чутко и напрягая слух, коня измученного гонит. Наверное, Лермонтов здесь и услышал эту легенду. Дальше пошли. На гребне горы часовня. Тут уже я интересуюсь, что за часовня. Иконы раньше там были, отвечает сторож Нико. Говорили, надо молиться в этой часовне, чтобы не пострадать от лезгин. Кто помолится, в бою победит. А не помолится, ночью убьют. Все это выдумки, пережитки. Идеалистическая точка зрения. Старые люди не знали хорошо и потому сказали эту легенду. Но ведь и Лермонтову она была очевидно известна. Жених Тамары, властитель Синодала, спешит на брачный пир, он пренебрегает обычаем прадедов, не помолился в часовне и убит в ночной стычке. И вдруг все стало ясно. Эти места я писал Лермонтов в «Демоне». Он оживил эти древние развалины, населил их людьми, превратил в замок Гудала. Здесь живет его Тамара. Сюда прилетает демон навевать сны на ее шелковые ресницы. А в конце, в эпилоге, он снова описал этот замок, но уже заброшенный, опустелый, напоминающий о прежних днях, о том, что волновало в поэме. На склоне каменной горы, над Кайшаурскую долиной, еще стоят до сей поры зубцы развалины старинной. Рассказов страшных для детей, о них еще предания полны. Как призрак памятник безмолвный, свидетель тех волшебных дней между деревьями чернеет. Внизу рассыпался аул, земля цветет и зеленеет, и голосов нестройный гул теряется, и караваны идут, звеня издалека, и, низвергаясь сквозь туманы, блестит и пенится река. И жизнью вечно молодою, прохладой, солнцем и весною природа тешится, шутя, как беззаботное дитя. Но грустен замок, отслуживший года во очередь свою, как бедный старец, переживший друзей и милую семью. Все дико, нет нигде следов минувших лет, рука веков прилежно долго их сметала и не напомнит ничего о славном имени Гудала, о милой дочери его. Вернулся я в Тбилиси. Интересуюсь, где же мне все-таки довелось побывать? Что я видел? Постучался к историку, повидался с этнографом, посоветовался с искусствоведами, с археологом, с башневедом, если такая редкая специальность. Стал рассматривать старые карты. И вот на рукописной карте Грузии, составленной в 1735 году историком и географом Вахушты Батонишвили, увидел я кружок с крестиком на том месте, где я побывал, и подпись «Монастырь всех святых». Открываю географию Грузии, того же Вахушты, читаю. Выше, то есть у истоков Арагви, есть монастырь всех святых, ныне уже упраздненный. Упраздненный уже в первой половине XVIII века? Значит, Лермонтов изобразил средневековую крепость? И рисунок неожиданно приобрел новое содержание. Это исторический документ, изображение памятника более несуществующего. Неудивительно, если репродукция этого лермонтовского рисунка появится в истории грузинской архитектуры, в путеводителе по окрестностям военно-грузинской дороги. Но главное все же не в этом. Главное в том, что рисунок дополняет наше представление о работе поэта. Оказывается, он иллюстрация к «Демону», возникшей еще до того, как поэма была написана. Можно считать доказанным, рисунки Лермонтова не развлечение странствующего офицера, не занятие от нечего делать. Это род записных книжек поэта, часть его вдохновенной упорной работы. В этом рисунке отразилась культура работы Лермонтова, многообразие его талантов. Рисунок помогает понять нам творческую историю «Демона», подтверждает, что Лермонтов слышал в ущелье Арагвы народные предания и легенды, что он положил в основу своей поэмы произведение грузинской народной поэзии. В поэме и в этих рисунках отразилось отношение поэта к народу в ту пору неравноправному, угнетенному. В самом факте создания их сказалось то великое чувство дружбы, которое вызывает в нас чувство гордости. Вот о чем размышляешь, рассматривая этот рисунок. А подпись? Подпись останется прежняя. Только за ней мы будем угадывать теперь более глубокое содержание, чем прежде.